Эмма Лазарус снова заполняется. Воскресный день на исходе. Сидя за письменным столом, я ощущаю возобновившуюся активность в доме, жужжание голосов в коридоре, гудение лифта, аккорды флейтового концерта Хоффмайстера, клёкот спускаемого бачка. Кухонный аромат, пробравшийся снизу по вытяжке, сообщает мне, что сегодня у нас мясной суп с перловкой. Окно мое выходит на улицу, а не на авеню. В этот час и в это время года такое расположение не лишено преимуществ. Когда солнце, покинув парк на том берегу, готовится сесть в Нью-Джерси, свет его, бьющий под острым углом в мое окно, окрашивается чудесной прозрачной желтизной, столь любимой голландскими мастерами. Кисть так и просится в руки. Между тем Хоффмайстер за дверью любезно уступил место Моцарту и свадьбе Фигаро. О странности любви! Я листаю мою рукопись, разросшуюся до удивительной толщины. Мои скромные попытки поисков утраченного времени. И сам поражаюсь количеству страниц, которые я посвятил этой неиссякаемой теме. «Вы, знающие, что такое любовь», поет Керубино на той стороне коридора. Да, странности любви в самом деле материя для комической оперы. Лишь немногим дано в искусстве или в жизни придать своей любви величественность. Мы, остальные, должны полагаться на этих немногих, чтобы облечь хотя бы заемным достоинством наши малозначащие романы. Я уж не говорю здесь о Блуме, который вообще не заслуживает быть упомянутым, поскольку любовь для него немногим больше, чем вирусная инфекция, подкожный зуд, требующий непрерывного почесывания. Но возьмите гамбургера, нашего Джамбо, который срывается в Хамптонс и даже себе не может признаться в том, что намерен склонить безгрешную к греху, взять приступом неприступную добродетель Гермионы Перльмутер, преображенный его воображением в Джульетту. Как безумен род людской! Даже бедняга Синхаймер, ныне постоянный обитатель Миньолы, не избежал этого. Прекрасно помню один вечер, когда мы сидели в гостиной, беседуя о Тройле и Крессиде, где Шекспир как никогда сардонически высказывается об этой расслабляющей страсти. У противоположной стены, болтая и смеясь, сидели три наши дамы. Две из них, между прочим, отбыли в Миньолу раньше Синцхаймера. Глаза у него затуманились. «Вот какая она штука!» — сказал он. И запел. «С какой же радостью я женщин целовал!» Словно вспомнив время, когда его мирком была не Эмма Лазарус, а оперетта Легара Паганини. А Отто Корнер, не приглядеться ли к нему попристальнее? Любовь его к Магде Дамрош можно извинить молодостью. Сколь не смехотворна любовь, в молодости ее можно извинить и даже приветствовать как некую новую стадию в развитии человека, как веху, отмечающую, что он осознал наличие в мире еще кого-то помимо себя. Она, может быть, даже прекрасна. Беззубые десны младенца и впавшего в младенчество старика не одно и то же. О Мэти, своей первой жене, Корнер предпочитает не говорить. А второй, наверное, уже сказал слишком много. Но как сравнить контессу, хорошую женщину, мир ее праху, с графиней свадьбы Фигаро? Лоренце да Понте, либретист Моцарта, прибыл в Вену в 1783 году. Порадуемся его приезду и отдадим благоговейную дань цели. Не появись он в этом месте и в это время, мы не имели бы Фигаро. Так что не осудим его за отступничество. Этого венецианского еврея, ставшего католиком, священника и поэта. Для гоев он остается евреем, конечно. И для евреев, ввиду его успеха, он тоже все-таки еврей. Имя де Понте, как я всегда подозревал, намекает на мост, по которому он радостно вышел из гетто. Но на мостах движение не одностороннее. Безусловно, он не был образцовым католиком, а тем более образцовым священником. Его выгнали из Венеции, отчасти по причинам политическим, но также за неуместную плотскую предприимчивость. Целомудрие не сочеталось с его натурой. Он был чем-то вроде Блума, если не Доном Джованни. Его сексуальные скандалы были таковы, что потрясли даже этот город либертинок и повес. О нем еще продолжали судачить во времена Байрона. В конце концов его выгнали вообще из Европы, аж в Новый Свет, где он стал не более и не менее как профессором итальянского в Колумбийском колледже и положил начало определенной академической традиции в сердечных делах с подопечными, которая, по слухам, жива и поныне. Короче говоря, он прибыл в Вену как либреттист с итальянской оперной труппой Сальери, и Сальери нашел ему синекуру, устроил придворным поэтом. Но нам интересно здесь то, что он сочинял либретто для Моцарта, а именно, в данном случае, либретто «Свадьбы Фигаро».